«Я не хочу, чтобы ты забеременела», – прошептал Данфорд. «По крайней мере, не сейчас. Когда придет время, я с большим удовольствием буду смотреть, как ты полнеешь». От этих слов она вздрогнула, настолько эротичными они ей показались. Он наклонился к ней, поцеловал в нос и потянулся за своими вещами. Генри прижалась к нему. «Пожалуйста, не уходи». Он откинул прядь шелковистых волос с ее лба. «Ты даже не представляешь, как мне хочется остаться. По правде говоря, то, что случилось, для меня самого полная неожиданность». Данфорд хитро улыбнулся. «Но не могу сказать, что сожалею об этом». «Но ведь ты не...» «Придется подождать, дорогая». Не удержавшись, он нежно поцеловал ее. «До нашей брачной ночи. Я хочу, чтобы она была чудесной». Генри чувствовала себя настолько расслабленной, что едва могла шевельнуться. И все же ей удалось улыбнуться. «Она в любом случае будет чудесной». «Знаю, но прибавление к нашему семейству не должно произойти раньше 9 месяцев после нашей свадьбы. Я не хочу запятнать твою репутацию». В этот момент она не очень беспокоилась о своей репутации, но, тем не менее, понимающе кивнула. Генри потянулась к нему, желая приласкать, но Данфорд, покачав головой, попросил: «Лучше не надо». «Мне так жаль». «Пожалуйста, не извиняйся». Он встал. «Я собираюсь незаметно выйти из дома и пойти поплавать. Неподалеку отсюда есть пруд, и вода в нем, я слышал, очень холодная». К своему ужасу она не смогла сдержать улыбки. Данфорд попытался обидеться, но разве можно обижаться на Генри? Он улыбнулся и, наклонившись, коснулся губами ее лба и, уже взявшись за ручку двери, позвал: «Генри, да? Давай все же остановимся на 4 неделях». Глава 19. На следующий день Данфорд направил в Лондон посыльного разместить объявление в «Таймс». Решение Данфорда сразу же объявить о помолвке казалось Генри еще одним доказательством его любви. На следующее утро к завтраку приехали Белл и Джон. Известие о помолвке Данфорда и Генри очень обрадовало Белл, но нисколько не удивило. Она знала о его намерении сделать предложение своей подопечной. И всякий, кто хоть раз видел, как Генри смотрит на Данфорда, ни на секунду не усомнился бы в ее положительном ответе. После обеда, как и полагается, женщины ушли в гостиную. Им было о чем поговорить. Уверена, что Данфорд сумел преподнести свое предложение очень романтично, сказала Белл, отпивая чай. На щеках Генри вспыхнул румянец к огромному удовольствию обеих дам. «О, да, достаточно романтично. Только одного не могу понять», — вступила в разговор Эмма. «Когда же он сделал тебе предложение? Вчера до ужина этого не могло случиться. Тебе просто не удалось бы утаить от меня такую новость». Генри поперхнулась. «После ужина мы с тобой пошли в гостиную, а затем все отправились спать». Эмма сощурила глаза. «Верно». Генри снова закашлялась. «Я, пожалуй, выпью еще чаю». Эмма, понимающе улыбнулась и налила в ее чашку чай. «Попей, Генри». Медленно отпивая глоток за глотком, Генри переводила свой взгляд с одной женщины на другую. «Теперь все в порядке с горлом?» — любезно поинтересовалась Белл. «Пожалуй, я выпью еще». Генри протянула чашку хозяйке. «И побольше молока». Эмма с готовностью выполнила ее просьбу. Генри сделала глоток и, увидев, что две пары глаз с дьявольским упорством взирают на нее, допила все до конца. «У тебя здесь «Нет, Бренди», —